А получил пока всего 200, улыбнулся я. Если я вам нужен не больше, чем вы мне, то можете отправить меня домой. Найдете себе другого слугу. Стук в дверь разрядил обстановку. Паркер холодно разрешил войти и засунул руки в карманы брюк. Вошел шофер с подносом. На нем была белая куртка, несколько великоватая для него. На подносе лежала гора сандвичей. Теперь, когда он был без шляпы, я узнал его. Я видел его в порту. Это был маленький смуглый мужчина с висячим носом. Я удивился, увидев его в этом доме. Несколько дней назад я видел его в лодке. Должно быть, и для него это была новая работа. Он посмотрел на меня, и у него в глазах появилось удивление. «Что это значит?» — бросил Паркер. «Мистер Горман приказал принести сэндвичи, сэр». Паркер встал, подошел к подносу и уставился на сэндвичи. «Кто станет есть это дерьмо?» — рассердился он. «Кто же так режет хлеб, тупина? Для сэндвичей нужны тонкие ломтики. Переделать!» Быстрым движением он швырнул содержимое подноса в лицо бедному парню. Хлеб и цыплята повалились на пол, куриная кожа застряла в его волосах. Паркер подошел к французскому окну, отдернул штору и уставился в ночную тьму. Он не поворачивался, пока не ушел шофер. «Мы не хотим есть, приятель!» — крикнул я вслед шоферу. — Так что не следует возвращаться. Шофер ушел, не глядя на меня, но даже его спина выражала скрытую ярость. — Я пригласил вас не для того, чтобы вы отдавали приказания моему шоферу, — бросил Паркер через плечо. — Если вы будете вести себя как истеричная старуха, то я лучше отправлюсь спать, особенно если вам нечего мне сказать. «Держите себя в руках, приятель!» Паркер резко обернулся ко мне. Гнев обезобразил его лицо. «Я предупреждал Гормана, что с вами придется трудно», — выпалил он, пытаясь овладеть собой. «Я говорил ему, что с вами не стоит связываться. Лучше заплатить побольше, чем связываться с дешевым негодяем вроде вас». Я усмехнулся. «Меня наняли для работы, и я сделаю ее. Но я не оскорбляю ни вас, ни толстяка. Если вы нуждаетесь в моих услугах, то говорите, иначе я уйду». Паркер пожал плечами и, к моему удивлению, успокоился. «Хорошо, Джексон, хорошо», — произнес он, — «не будем ссориться». Я смотрел, как он подошел к столу, открыл один из ящиков и достал сложенный голубой лист. «Это план дома Бретта», — объяснил он. «Изучайте». Я налил себе еще порцию виски и закурил. Коробка с сигаретами стояла на столе. Затем я развернул бумагу и стал изучать план. Это был настоящий архитектурный план. Паркер, стоя рядом, ткнул пальцем в то место, где находился сейф. «В доме два сторожа», — стал объяснять он. «Это бывшие полицейские, они быстры на расправу. Там искусная система сигнализации, но она проходит только у окна и сейфа. Я предлагаю вам пробраться через черный ход». Вот он. Его палец снова уткнулся в план. «Вы пройдете по лестнице и окажетесь в кабинете Бретта. Сейф находится здесь. Вот эта красная точка. Одну минутку». Резко прервал я его. Горман ни слова не говорил. Ни о сторожах, ни о сигнализации. Как же эта Рекс могла открыть сейф, не подняв тревоги? Или сигнализация тоже спала? Он ответил без колебаний, как будто всю жизнь ждал этого вопроса. «Когда Бретт убрал кинжал в сейф, он забыл подключить сигнализацию. Вы думаете, у меня от этого легче?» «Возможно, нет. Но вы не должны из-за этого отказываться. А охрана? Как она обманула их?»